Октябрь. 1 октября. «И говорил Ава, отче, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего ты?» Евангелие от Марка, 14 глава, 36 стих. Глубина скорби в этих словах. Но они выражают также всю глубину упования на любовь Бога Отца, на Его бесконечную власть и мудрость. «Пронеси чашу сию мимо меня». Никогда еще человеческое сердце не испытывало такой скорби, такого уныния, как сердце Сына Божия, возлюбленного Сына Его, когда эти слова, как отчаянный вопль, сорвались со святых уст Его. Страждущие, в этих немногих словах вы найдете успокоение ни с чем не сравненное. Никогда душа человеческая не скорбела так, как та душа, которая скорбела смертельно. Горе и страдания должны открыть нам путь к ближайшему общению со Спасителем. Просить об удалении горькой чаши не может быть грешно. Сам Христос молился о том и был услышан за свое благоговение. Послание к Евреям, 5 глава, 7 стих. Так будет и с вами. Подчас, когда мы еще молимся, приходит ответ. «Явился же ему ангел с небес и укреплял его». Евангелие от Луки, 22 глава, 43 стих. Господь различными путями, невидимыми, сокрытыми от наших глаз, укрепляет и нас на нашем скорбном пути. Когда Он посылает особенно тяжелые испытания, Он изливает и особенную благодать. «Господь дает силу народу своему» — Псалом 28, 11 стих. «И скоро, очень скоро венец славы заменит чашу страдания». Господь Иисус в Своей бесконечной любви испил до дна эту горькую чашу, и Он утрет всякую слезу с очей всех. Откровение, 7 глава, 17 стих. Иной раз в горе мы склонны удаляться от Господа и искать утешение между людьми. Но люди не могут нас утешить. Скорбь без Господа превращается в безводную пустыню. Господь хочет сделать из нее почву плодородную, процветающую. Он хочет в ней открыть нам свой светлый образ, превратить ее в способ познания истины. Как Ноев ковчег плыл по поверхности вод, так бушующие волны понесут и нас к тихому пристанищу, если мы в горе будем опираться на ту бесконечную любовь, долготерпение и мудрость, которые нас испытывают и вместе с тем раскрывают перед нами чудеса милосердия. 2 октября. Посмотрите на полевые линии, как они растут. Евангелие от Матфея, 6 глава, 28 стих. Недаром мы празднуем светлое воскресенье в то время года, когда природа просыпается от зимнего сна. Птицы прилетают из южных стран, все цветет, семена, которые были брошены в землю и умерли, восстают снова, свидетельствуя нам о воскресении Христовом. Они говорят нам, что все мы воскреснем, что и в нас жизнь победит смерть. Каждая прилетающая птичка, каждый распускающийся цветок говорят нам о воскресении Христовом и о нашем воскресении. Вся природа повинуется голосу Господа Вседержителя. Она возвращается к жизни и осуществляет в себе воскресение Создателя Христа, который был мертв и ожил, снизошел в ад и вознесся в рай, где Он царствует вовеки. Итак, каждый раз, когда мы празднуем светлый праздник Пасхи, мы вспоминаем воскресение из мертвых Иисуса Христа, возвещающее нам, что и для нас самих придет час, когда жизнь победит смерть, свет покроет тьму, добро восторжествует над злом и радость над горем, когда вся тварь, которая совокупно стенает и мучится до ныне, послание к римлянам 8 глава 22 стих, обновится всецело, и будет новое небо и новая земля. Книга пророка Исаии, 65 глава, 17 стих. Где не будет уже ни плача, ни рыдания, но радость вечная над головою. 3 октября. «Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 43 стих. Семя, посеянное в смирении с упованием на Господа, всегда приносит желаемый плод. И плод этот, созревающий с благодатью Божией, всегда превосходит ожидания сеющего. Никто не видит и не знает, как зреет зерно в глубине земли, как в маленьком скромном семени, не имеющем ни вида, ни красоты, пробуждается жизнь, и как эта жизнь растет, пробивается сквозь мрак к свету и распускается в пышном благоуханном цветке. Чудо это творится Господом, но сеющий в смирении ждет этого чуда с той же уверенностью, как стража ночная ждет восхода солнца после длинной томительной ночи. Сеющий сеет со слезами, а жнущий радоваться будет. Как глубока и утешительна эта мысль. Когда с великой скорбью, в невыразимом страдании мы предаем земле возлюбленного нами человека, мы можем, оторвав наш скорбный взор от могилы, поднять его к небу и вспомнить о той нетленной жизни, о том светлом воскресении, которое ожидает наших умерших. Когда мы, смиренные и согбенные под тяжелой ношей, с трудом возделываем ниву свою и кладем в нее зерно своей любви к ближнему, часто не зная, на какую почву оно попадает, часто не имея времени и возможности останавливаться и дожидаться плода, мы все же должны продолжать наш путь с упованием, что посеянное нами в уничижении и в немощи силой Божией восстанет во славе. Всякое наше действие, наше раскаяние в грехе, наши слезные молитвы о помощи, сердечное желание загладить сделанное нами зло, деятельное стремление к добру — все это семена, данные нам Богом для посева. Будем же их сеять непрестанно, сеять в смирении, в уничижении, в нищете нашей, но с твердым упованием на солнце Божие, на росу благодати Его, под всесильным влиянием которых семена наши восстанут во славе и силе. 4 октября. «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Послание к Ефесеям, 4 глава, 26 стих. Конец каждого дня должен служить нам напоминанием о конце нашей жизни, закате, после которого не взойдет больше для нас солнце. Вечер прекращает на известный срок нашу деятельность. Мы откладываем наши дела, наши занятия, даем отдых и мыслям, и даже чувствам. Работа дня кончена, кто знает, может быть, и навсегда. Поэтому, оканчивая день, мы всякий раз должны испытать себя и привести в порядок все в нашем внутреннем мире, как бы перед концом самой жизни. В особенности в час нашей вечерней молитвы мы должны очистить наше сердце от всего того, что накопилось в нем греховного или неправильного в течение дня, от всякого чувства горечи, досады или непокорности, от всякого порыва гнева, от всего того, что удаляет нас от Бога. Жизнь наша мимолетна, мы не знаем при наступлении ночи, увидим ли еще утреннюю зарю и дастся ли нам еще случай загладить и исправить многое. Перед Богом и нашей совестью не позволим себе таить в сердце на сон грядущий никакой злобы, ни одной греховной мысли. Солнце да не зайдет в гневе вашем. Есть совет высшей премудрости. 5 октября. «Мир мой даю вам» — Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. «Господи, даруй и мне Твой мир. Во мне нет мирного духа кротости. Я знаю, что никакими стараниями, никакими соображениями я его обрести не могу, ибо он превыше всякого ума. Усмири мою тревожную, себелюбивую, неспокойную душу, как мать успокаивает плачущего ребенка. Не знаю, как ты это сделаешь, но знаю, что, когда ребенок не может еще сам дойти до матери, мать спешит к нему, и ты ближе всякой матери. Ты, всемогущий Отец, ты вселяешь свет и жизнь во всякую тварь. Озари меня твоим светом и вложи твой мир в мою душу. Проникнуть в глубину твоей любви я не могу, но я знаю, что ты так возлюбил мир, что послал Сына твоего Единородного, чтобы спасти этот мир и меня». Я знаю, что Твоя любовь покрывает весь мир и меня. Я знаю, что собою Ты водворяешь мир на земле и благоволение в человеках, и что Твоим миром Ты усмиряешь и мою тревожную душу и простираешь Твое милосердие и на меня, первого из грешников. 6 октября. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Псалом 118, 165 стих. Изучением Слова Божия мы достигаем мира душевного. Посмотрите на тех, которые основывают свою жизнь на Слове Божием, и вы увидите, что они обладают нерушимым миром. Но те из нас, которые не припадают к этому живоносному источнику, очень легко смущаются при малейшем искушении, и их мир душевный исчезает в одно мгновение. Иногда прямо поразительно, до какой степени легко некоторые люди теряют равновесие. Каждое необдуманное слово, сказанное праздным человеком, может лишить их спокойствия. Но ничто не может отнять мир Божий у тех, которые им истинно обладают. Он истекает из высшего источника, он дается самим Христом, который сказал «блажен, кто не соблазнится о мне». Евангелие от Матфея, 11 глава, 6 стих. Конечно, тому, кто питается этой духовной пищей, кто припадает в молитве к этому живому источнику, нет преткновения. Такой человек растет с каждым днем в постоянном труде на ниве Господней. Те, которые не чувствуют потребности в этом слове живом, которые не изучают Священное Писание, легко соблазняются и притыкаются. Они большей частью утверждают, что не находят в учении Христа того, чего ожидали, но они нашли бы более ожидаемого, если бы вникали в глубокий смысл Слова Божия. Они годами питаются одними рожками, далеко отошли от Господа, душа их терпит голод и жажду, не имея настоящей пищи. Она ослабевает и не может устоять. Мы питаем ежедневно бренное тело наше, которое должно вернуться к земле и истлеть, а внутреннее наше существо, душу, живую и вечную, мы оставляем без пищи и допускаем ее погибнуть от голода. 7 октября. Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 18 стих. Один монах имел в своей келье окно в форме креста, так что видел все внешнее сквозь этот крест. Каждый из нас может иметь в своем сердце такую же келью и уединяться в ней. Когда мы преклоняем колени в молитве, будем просить у Господа, чтобы Он ничего не попускал нам, ни радости, ни горя, ни труда, ни искушения, ничего временного, ничего вечного вне креста. Итак, все, что мы получим небесного или земного, обратится для нас в благодеяние, осененное крестом Спасителя. И тогда все, что будет исходить от нас, все чувства, помышления, ощущения, осененные крестом, будут обращены во славу Божию. 8 октября. Бог всякой благодати. Первое послание апостола Петра, 5 глава, 10 стих. В этих словах мы находим одно из имен, принадлежащих Господу. В Священном Писании мы встречаем много имен Божества. Он есть Бог мира, Бог надежды, Бог всякого утешения. Здесь апостол называет его Богом всякой благодати. Это определение покрывает собой всякую нашу нужду. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью». Второе послание Коринфянам, 9 глава, 8 стих. От нас требуется покорность Его воле, упование на Его любовь и милосердие для того, чтобы пребывать постоянно у источника Его бесконечной, непрестанной, всепобеждающей благодати. Никто из нас не узнает, что такое благодать, пока мы не научимся полагаться на всепрощающую любовь Господа к нам во Христе Иисусе. Благодать есть незаслуженная милость, ей мы получаем то, чего мы недостойны. Она превышает всякие достоинства и спасает нас помимо наших заслуг. Но она также отвечает всякой нашей нужде, восполняет собою пустоту нашу. Благодать Божия действует в нас не только тогда, когда мы, обремененные грехом и скорбью, приходим к Нему впервые, но и на всем нашем жизненном пути. Каждый час нашей жизни, когда мы, обращенные, примиренные, ходим во свете лица Его, как члены великой семьи Отца Небесного, она изливается на нас и обогащает нас, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 8 стих. 9 октября. Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Исход, 34 глава, 29 стих. Моисей удостоился говорить с Господом на горе Синае в течение 40 дней. Какой чудный это должен был быть разговор! И слава Господня преобразила Моисея и отражалась на нем. Но он не замечал собственного сияния, не знал, что лицо его стало сиять лучами. Он был занят только светом, озаряющим лицо самого Господа. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа, говорит апостол Павел, второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. И важнее всего для нас, чтобы ничто постороннее не вставало между нашей душою и Господом. А сколько преград воздвигается ежедневно между нами и Господом. Не грех один мешает нам взирать прямо на Него. Являются заботы, тревоги, многочисленные дела наши, даже наш труд для самого Господа, которым мы иногда в нашем рвении затмеваем образ Христа. Но все должно исчезнуть для нас, чтобы ничего не становилось между нами и той славой Божией, которая должна прямо отражаться на нас, на нашей жизни, на всех делах наших. 10 октября. Тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Евангелие от Матфея, 21 глава, 44 стих. Нередко приходилось нам задумываться над этими словами, и, может быть, нам трудно проникнуть в глубокий их смысл. Тот краеугольный камень, который есть основа всего мира, на котором зиждется все вечное и нерушимое, несомненно, есть Христос, Сын Божий. Но что же разобьется, падая на Него? Разобьется все то, что несовместимо с Его благостью. Когда мы всем существом нашим бросимся к Его ногам и всецело предадимся Ему одному, разобьется наша гордость, себелюбие, черствое и упорное сердце, разобьются все преграды, которые стояли между нами и добром, и Господь Сам наполнит это разбитое сердце Своею любовью, Своим светом, Своею благостью. Тогда мы ляжем под этим чудным камнем, который прикроет нас от жизненных бурь, от всего греховного, злого, и будем покоиться под сенью Его, признавая над собой одну только власть — власть Сына Божия. Ему одному будем служить, Ему одному будем принадлежать всем существом нашим навеки. 11 октября. Победа, победившая мир, — вера наша. Первое послание апостола Иоанна, 5 глава, 4 стих. Сильна та вера, которая видит обетованную землю сквозь бурное море, пустыню и полчище врагов, который может с Авраамом видеть потомство многочисленное, как звезды небесные, который может с Иовом видеть Искупителя, воскресение, восстановление сквозь разорение и пепел, лютую проказу, тяжкие удары от Бога и людей, искушение жены, горькие речи друзей и злобу сатаны. Может со Стефаном видеть Христа на небе сквозь целый вихрь и дождь каменьев, может с бедной хананиянкой видеть сострадание Христа сквозь презренное название пса. Может в огненной печи видеть ангела света, в каждом искушении дверь избавления, в каждой могиле воскресение хвалу. Пусть же эта вера будет и нашей верой. 12 октября. Она сделала, что могла. Евангелие от Марка, 14 глава, 8 стих. «Что у тебя в руке, Авель?» «Маленький ягненок из стада Божия, я приношу его тебе в жертву». Так он и сделал. И Фимиам от этого всесожжения не перестает и доселе возноситься к Богу, как непрестанная жертва хвалы. «Что у тебя в руке, Моисей?» «Простой посох, Господи, которым я пасу мои стада. Употреби его для меня». Он послушался. И этим простым посохом совершены были чудеса, которые привели в изумление египтян и гордого царя их. «Мария, что ты несешь в руках?» «Сосуд нардового мира, о Боже, которым я хочу помазать единородного твоего сына». Она это совершила, и не только наполнился весь дом благоуханием от мира, но и до сих пор благоухает это служение любви на страницах Евангелия и в сердцах читающих его, и сохранилось оно через все века и в целом мире в памяти ее и того, что она сделала. Евангелие от Марка, 14 глава, 9 стих. «Бедная женщина, что у тебя в руке? Две лепты, Господи, все мое богатство, больше мне нечего положить в твою сокровищницу». Она их положила, и скудный дар ее, который оказался больше всех других в глазах Христа, и до сих пор побуждает и поощряет людей жертвовать Господу. «Ты что держишь в руке, Тавифа?» «Иголку, Господи. Работай ею для меня». Так и было. И не только одевала она страждущих и бедных в городе Иопии, но и в наши дни вспоминается с благоговением усердный труд ее и многим служит примером. «Каждый делай, что можешь. 13 октября. «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы ели хлеб досыта!» Исход 16, глава 3 стих. Земная жизнь с ее заботами, горестями, разочарованиями не должна повергать нас в уныние. Ничего этого нам не избегнуть, постараемся же всегда сохранять равновесие в кротости духа, в покорности воле Божией. Когда после долгой зимы весною тает снег, иногда из-под него весело выглядывает травка, будто сохранившаяся в парнике. Защищенная снежной пеленой от мороза и непогоды, она готова при первых лучах солнца расцвести с новой силой. Вот картина человеческой жизни, протекающей среди тяжких лишений и горьких испытаний. Наш путь не всегда лежит вдоль тенистой долины. Он часто проходит по жгучему песку безводной пустыни и по суровым снегам. Скорби и испытания для нас неизбежны, но и среди них будем стремиться сохранить кроткое сердце малого ребенка, полное надежды и упования. Тогда, когда после долгой зимы снова настанет весна, мы выйдем победителями из этого испытания, нетронутыми жизненными бурями, готовыми проснуться к новой жизни. Хорошее семя не заглохнет в нас, а вкоренится еще глубже в нашем сердце, наученным жизненным опытом. Только в непоколебимом уповании на Бога мы найдем силу одержать такую победу. 14 октября. «Отвергнись себя» — Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. Как часто душа, жаждущая достигнуть этого полного отречения, вопрошает себя, как утолить эту жажду, каким образом побороть все затруднения и преграды. Самый большой камень преткновения является в нас самих, в нашем себелюбии. Отречение от самого себя является первым условием смиренной духовной победы, могущей освободить нас от всяких оков и внести с собой полный мир в жизнь нашу. В чем же состоит это самоотречение? Мы часто не понимаем это слово во всей его полноте. Ни самообладание, ни разумная расчетливость, ни даже подчинение низших свойств нашей души высшим целям не есть еще полное самоотречение. В духе христианском самоотречение надо понимать в полном смысле этого слова. Отречься от себя значит не знать себя, отказаться от себя, даже не существовать в своих собственных глазах. Для этого необходимо выйти из себя и, всецело отдавшись Господу, постоянно проникаясь Его Духом, дойти до полного самозабвения, посвящая свою жизнь жизни ближних. В прежние годы, вчера еще, быть может, мы относили многое к себе, не были равнодушны к похвале и порицанию людскому, допускали наслаждение в удовлетворении личных потребностей. Ныне же, отдавшись Господу, мы твердо решились приносить все, без исключения, Господу Иисусу Христу. Жить и действовать только для славы Его, постоянно свидетельствуя о Нем нашей жизнью, тогда только и нам будет возможно сказать с апостолом Павлом: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Послание к Галатам, 2 глава, 20 стих. 15 октября. «И понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде него на другую сторону». Евангелие от Матфея, 14 глава, 22 стих. Вероятно, такое повеление Спасителя показалось ученикам странным. Привыкшие всегда быть с Иисусом, имея возможность постоянно делиться с Ним мыслями, поверять Ему свои заботы и сомнения, они, быть может, и не сознавали, насколько тяжело будет им лишиться Его присутствия. Ученики испытали на себе уже не раз нежную заботливость Спасителя, но они еще не сумели оценить ее по достоинству. Так и мы обыкновенно не ценим то счастье, которым пользуемся постоянно. И тут Господь избрал ночную тьму, чтобы тронуть сердца, которые остались равнодушны при радостном свете солнца. Теперь среди бури им предстояло испытать весь ужас одиночества, всю бездну человеческого бессилия, и они должны были постигнуть, наконец, что избавление может прийти только от Господа, что Он один должен преобладать в наших сердцах и господствовать над нами. И Он, знающий все, что их ожидало, посылает их, одинокими, во тьме ночной, в бурю, не из равнодушия или беспечности, но от полноты Своей любви, имея в виду их благо. Однако Он же сказал: «И когда выведет Своих овец, идет перед ними». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 4 стих. Как же согласовать это обещание с тем, что происходило с апостолами в четвертую стражу ночи? Его обещания никогда нас не обманут, но его мера и наша очень различны. Господь очень близок к нам и тогда, когда мы его не видим. Посылает ли он тебя одного среди мрака и неизвестности? Внимаешь ли ты этому голосу, не зная, почему ты послан, не понимая ничего, кроме того, что Господь так велит? Случалось ли тебе смело продолжать твой путь, не видя перед собой Господа твоего, и удивляясь тому, что препятствия исчезают как бы сами собой, затруднения сглаживаются, тебя встречает неожиданный успех? На этот раз апостолы, вероятно, и не поняли, почему Господь отослал их. Хотел ли он удалить их от соблазна или же отнять у них труд, который они исполняли неохотно, может быть, и то, и другое? Неужели не приходилось тебе тяготиться обязанностями, исполнять их неохотно, без любви, без увлечения, и очутиться вдруг с пустыми руками, пораженным и ошеломленным ударом, который у тебя отнял дотоле нелюбимый тобою труд? Но после первого чувства неудовольствия ученики, вероятно, наслаждались отдыхом и тишиной и радостным сознанием, что работа дня окончена и что Господь сам посылает их на отдых. Недолго продолжалось их спокойствие. Скоро поднялся ветер, началась буря, и лодку било волнами, потому что ветер был противный. Евангелие от Матфея, 14 глава, 24 стих. Так один час внезапно, непонятно для нас самих, иногда изменяет и для нас целую жизнь, и в одно мгновение исчезают все наши надежды. Они погибали, а Спаситель был далеко. Он их отпустил без себя в опасный путь. Можем ли мы удивляться тому, что вера учеников поколебалась? И ты, усталый путник, изнемогающий среди бури житейской, когда тебе кажется, что Господь тебя покинул, вспомни «и увидел их бедствующих в плавании» — Евангелие от Марка, 6 глава, 48 стих. «Он, для которого ночь светла, как день, смотрел на них, видел страх и смущение, овладевшие ими, видел их трепет, внимал их отчаянному воплю. Он увидел их бедствующих. Почему же не поспешить тотчас к ним на помощь? Забыл ли он о них? Нет. Он за них молился». От него не ускользнуло ничего, что происходило в той лодке, и он молился о внутренней духовной их безопасности. Он предотвращал не внешнее, а внутреннее крушение. Он знал, что для них, как и для нас, в тысячу раз лучше испытать бурю и противный ветер, заставляющий взывать к нему, чем тихое и безмятежное плавание, среди которого Спаситель наш забыт. Он хотел спасти их не от разъяренной стихии, а от неверия, легкомыслия, ожесточения сердца. Не будем же бояться бури, а будем помнить, что Господь же предстал мне и укрепил меня, и избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства». Второе послание к Тимофею, 4 глава, 17-18 стихи. «Он наблюдает за нами. Ему известна наша борьба, наши бессильные страдания, наше отчаяние. Он видит нас бедствующих. Всю тяжесть нашего бремени он берет на себя и готов нести его с нами. Забыть нас он никогда не может. Вот я начертал тебя на дланях моих». Книга пророка Исаии, 49 глава, 16 стих. «Только он, твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь». Псалом 61, 7 стих.